Во время так называемой «странной войны» во французскую армию было мобилизовано около 6000 русских, и многие были убиты, ранены и заслужили боевые отличия. Ковалевский, указанное сочинение, страница 231. Среди них было немало молодых русских писателей и поэтов. Добровольцем ушел на фронт Георгий Адамович. После войны эмигрантские журналы и сборники обошло стихотворение лейтенанта французской армии Николая Оболенского, посвященное памяти лейтенанта маршевого полка иностранных волонтеров Зборовского, геройски погибшего в 1940 году в бою под Сент-Менульдом. Вот его заключительные строки. И вот несут, глаза в тумане, и в липкой глине сапоги, а в левом боковом кармане страницы тютчева в крови. Около 5 часов вечера 23 февраля 1942 года из парижской тюрьмы Френ в пригородный форт Монт-Валерьен под усиленной охраной доставили 7 приговоренных к смертной казни участников подпольной организации «Национальный комитет общественного спасения». Среди них находились и руководители этой организации, русские эмигранты, Борис Вильде и Анатолий Левицкий. У стены, где должна была состояться казнь, не хватило места, чтобы расстрелять сразу 7. Вильде и Левицкий попросили, чтобы им не завязывали глаза и расстреляли последними. Бориса Вильде хорошо знал литературный русский Париж 30-х годов. Его стихи публиковались во многих журналах и сборниках под псевдонимом Борис Дикой. Вскоре после оккупации французской столицы немецкими фашистами Вильде становится одним из создателей антифашистской организации. «Сопротивляться! Этот крик идет из глубины ваших сердец, из глубины отчаяния, в которое ввергло вас несчастье. Это голос всех, кто не смирился, всех, кто хочет выполнить свой долг», — призывал он в передовой статье 1 подпольной газеты «Резистанс», вышедшей 15 декабря 1940 года. Название «Резистанс» — «Сопротивление» — прижилось настолько, что им стали именовать антифашистское движение во Франции и во многих других европейских странах. Предательство прервало деятельность группы. Допросы, пытки, очные ставки в тюрььме Френ не сломили духа Бориса Вильде. Находясь в заключении, он создал свои знаменитые «Диалоги в тюрьме», которые можно сравнить с репортажем с петлей на шее Юлиуса Фучика. Предчувствуя смертный приговор, он писал о собственном пути от «я» к «мы», о чувстве ответственности перед человечеством. Диалоги — это высокая поэзия, проникнутая жаждой жизни. 10 месяцев тюремного заключения окончились шумным 40-дневным судебным процессом, всколыхнувшим всю Францию. Немецкий военный суд вынес 17 февраля 1942 года смертный приговор Вильде, Левицкому и их 5 товарищам. В последнем слове Вильде о себе не говорил. Его речь целиком была посвящена одному — защите жизни мальчугана, самого молодого участника подпольной группы. В прощальном письме к жене Ирен за несколько часов до расстрела Борис писал: «Знал уже, что это будет сегодня. Вы могли убедиться, что я не дрожал, а улыбался, как всегда. Да, я с улыбкой встречаю смерть». 22 июня 1941 года заставило каждого зарубежного русского ответить на вопрос, каково мое истинное отношение к родине. Кончилось 20-летие тусклое и тяжкое, но по существу безответственное, внутренне беспечное эмигрантское бытие. Впервые за эти 20 лет каждый поставлен перед необходимостью в последний раз выбрать — за или против. За народ, но и непременно вместе с его теперешней властью, или по-прежнему против этой власти, но и на этот раз особенно остро, непременно против народа. Для каждого из эмигрантов пришли дни самые страшные и самые суровые, грозные. Каждый предоставлен только самому себе, своему разуму и совести. Каждый вновь сам решает свою судьбу, как в годы гражданской войны. Ошибутся и на этот раз, почти уверен, что нет. Такую запись делает в дневнике 23 июня 41 года писатель Николай Рощин, ставший бойцом сопротивления. Рощин, дневник, «Встречи с прошлым», второе издание, исправленное, 1980 год, выпуск 3, страница 276. Нас не было в тот день плечом к плечу, когда враги ломились в наши двери, и я, как ты, теперь поволочу до гроба нестерпимую потерю, и только верностью родному краю, предельной верностью своей стране, где б ни был ты, в Нью-Йорке или Шанхае, смягчим мы память о такой вине. Передавал переживания русских, оказавшихся вдали от России, в тяжелейшие для их родины дни, Юрий Софиев. Патриотизм значительной части русской эмиграции стал поворачиваться в советскую сторону, когда лихая година Великой Отечественной войны органически соединила героическое прошлое России с настоящим и будущим Советского Союза. Через любовь к России мы пришли к пониманию СССР, к великому уважению к этой стране. Мы ясно увидели свое будущее. Оно с Россией. Обойтись без нее мы не смогли. Сейчас мы видим, что советская власть защищает интересы и территорию нашей Родины. А вы? Неужели вам еще не ясно, что победа Советского Союза значит сохранение русских границ такими же, как их завоевали наши прадеды и оставили нам в наследство? И это значит небывалое величие русского имени. Писала в статье «В защиту оборонцев» в «Шанхайской новой жизни» Наталья Ильина, ребенком вывезенная из России. Ильина «В защиту оборонцев. Новая жизнь. Шанхай. 1942 год. 11 октября». В истории европейского сопротивления немало славных страниц о боевых делах наших зарубежных земляков, сражавшихся плечом к плечу вместе с патриотами Югославии, Бельгии, Италии, Франции и других стран порабощенной Европы против фашистских оккупантов. Встречаются среди них и представители литературы русского зарубежья, среди которых выделяется имя Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой. Тяжелые раздумья над отчаяннейшим положением многих близких ей людей в эмиграции и смерть дочери привели ее к постригу. Став монахиней, матерью Марией, она посвящает свою жизнь людям. Созданное ею в 1935 году «Братство православное дело» на Парижской улице Лурмель занялось оказанием всесторонней помощи своим обездоленным и безработным соотечественникам на чужбине. Когда мать Мария узнала о нападении немецких войск на Советский Союз, она заявила: «Я не боюсь за Россию. Я знаю, что она победит. Наступит день, когда мы узнаем по радио, что советская авиация уничтожила Берлин. Потом будет русский период истории. Все возможности открыты. России предстоит великое будущее. Но какой океан крови?» Гаккель, указанное сочинение, страница 150. В самые тяжелые дни войны, в декабре 41 года, она верит в победу. Ночь, и звезд на небе нет, лает вдали собака, час грабителя и вора. Сторож колотушкой будет. Сторож, скоро ли рассвет? Отвечает он из мрака. Ночь еще, но утро скоро. Ночь еще, но утро будет. Ради этого светлого утра вступают в схватку с фашизмом мать Мария, ее ближайшие друзья. Дом на улице Лурмель становится укрытием для многих советских людей, бежавших из фашистского плена, французских антифашистов, поляков, евреев. Сбор пожертвований, снабжение документами людей, преследовавшихся гитлеровцами, переправка их к партизанам — такова благотворительная деятельность русской монахини, ставшей во главе нелегального Лурмельского комитета. В феврале 1943 года гестапо арестовало мать Марию. Люди, близко знавшие Елизавету Юрьевну, свидетельствуют, что самым сильным ее желанием, ее излюбленной мечтой было возвращение на родину. Она часто говорила: «При первой возможности поеду в Россию, куда-нибудь на Волгу или Сибирь, буду жить и работать среди простых русских людей». Это стремление служить родине, простому народу, и было источником необычайной стойкости, проявленной Кузьминой Караваевой в невыносимых условиях фашистского рабства. Ее соузница вспоминала: «Мы расспрашивали ее об истории России, о ее будущем. Эти беседы и дискуссии являлись для нас выходом из нашего лагерного ада, помогали нам восстанавливать утраченные душевные силы, вновь зажигали в нас пламя мысли, едва тлевшее под тяжким гнетом ужаса». До самой смерти она была непреклонна и верна идее добра, правому духу, своему отечеству, расточая духовную помощь и поддержку всем окружающим. Чудом остался в живых поэт Владимир Корвин-Петровский, схваченный парижским гестапо за участие в сопротивлении. За дверью голос дребезжит, ключей тяжелых громыханье, там раб с винтовкой сторожит мое свободное дыхание, пишет в 44-м году в тюремной камере поэт. Самым значительным, считает американский историк Роберт Джонсон в статье «Великая Отечественная война», был тот факт, что с начала второй зимы советско-германской войны эмиграция осознала свое явно ошибочное мнение о советском обществе и его правительстве. По одному узловому пункту — Сталин и народ были едины. Такие крупные представители русского зарубежья, как Бердяев, Бунин, Ремезов, Оссоргин и другие, с волнением и тревогой следили за героической борьбой советского народа, отказываясь хотя бы палец о палец ударить для немцев. Однажды он вновь оказался в Ницце. Бунина сопровождал Адамович. Бунин, удрученный последними событиями на фронте, был раздражен и мрачен. Зашли в небольшой русский ресторанчик на бульваре Гамбета. Час еще был довольно ранний, но прокуренный зал успел изрядно заполниться. И в большинстве своем публика была русская. Несмотря на общее внимание, на то, что многие откровенно прислушивались к словам писателя, он верной привычке говорил очень громко и почти исключительно о военных событиях. Его собеседник напрасно пытался увести разговор от этой небезопасной темы, ибо Бунин то и дело к именам Гитлера и Муссолини прибавлял самые крепкие эпитеты, порой просто непечатные. «В своем дому можно поссориться, даже подраться», — внушал Бунин. «Но когда на вас бандиты прут, тут уж, батенька, все склоки свои надо в сторону отложить, да всем миром по чужака махнуть, чтоб от них пух и перья полетели». Вот Толстой проповедовал непротивление злу насилием, писал, что «войны нужны лишь власть придержащим». Но напади враги на Россию, войну продолжал бы проклинать, а всем сердцем за своих бы болел. Так уж нормальный здоровый человек устроен, и по-другому быть не должно. А русский поражен тоской и любовью к Отечеству сильнее, чем кто-либо. Лавров, «Холодная осень», Иван Бунин в эмиграции, 1920-1953, Москва, 1989, страницы 295-297. В дни Тегеранской конференции Бунин писал: «Нет, вы подумайте, до чего дошло. Сталин летит в Персию, а я дрожу, чтобы с ним, не дай бог, чего в дороге не случилось». Война окончательно высветила и непримиримых, пытавшихся взять на вооружение лозунг «Победа Германии, воскресение России». Среди писателей это были в основном представители старшего поколения — Мережковский, Шмелев, Сургучев. И, признавая сегодня их бесспорный литературный дар, мы не должны забывать и о политических страницах их творчества, насквозь пронизанных ненавистью к советской России, какими бы мотивами она ни была вызвана. Бунин, исповедовавший те же художественные принципы, что и Шмелев, гневно осуждал его сотрудничество в прогерманских изданиях. Он хвалил Николая Рощина, заклеймившего предательские статьи старичка Михеича, как иронически называли они между собой Шмелева. Ну и нарисовали вы старичка, как живой гадина. Мир Мережковского был основан на политической нетерпимости к Октябрьской революции. Все остальное было несущественно. Вопросы эстетики, вопросы религии, политики, науки — все было подчинено одному — чувству утери России, угрозы России миру, горечи изгнания, горечи сознания, что его никто не слышит в его жалобах, проклятиях и предостережениях, свидетельствует Нина Берберова. Берберова, курсив мой, Мюнхен, 1971 год, страница 280. Ирина Адоевцева в своих воспоминаниях «На берегах Сены» как-то пытается оправдать Мережковского за его прогерманские выступления в начале войны. Он, мол, где-то в частных разговорах называл Гитлера «маляр, воняющий ножным потом», но право ее аргументы звучат неубедительно. Многое расставило по своим местам военное лихолетие. От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. «Хочу верить, верю в полную победу», — писал Сергей Рахманинов в 1942 году, передавая большую сумму денег в советское посольство в Вашингтоне. «Война и ее потери не заставят меня примириться с размалеванной советской Россией. Это Набоков». 1944 год. Написано тоже в США. За океаном оказались также Алданов, Цетлин, Вишняк, Федотов, Керенский. Половина редакции «Современных записок». С 1942 года в Нью-Йорке стали выходить два журнала. «Новый журнал» и «Новоселье». Единственные литературные органы русского зарубежья военных лет. «Новоселье», редактируемое Софьей Прегель, придерживалось левой ориентации. «Новый журнал» сначала возглавил Цетлин, а с пятого номера с редактором стал историк Карпович. Журнал занимал более правую, чем «Новоселье», позицию. Одна публикация «Нового журнала» и еще более ответ на нее прочно вошли в историю. Во втором номере журнала была помещена статья Вишняка «Правда антибольшевизма». Автор, в частности, утверждал, что общее отношение русского населения к большевистскому режиму осталось таким же враждебным, каким оно было в голодные годы. Русский народ проявляет сейчас чудеса храбрости не благодаря советскому режиму, а вопреки режиму. Вишняк, «Правда антибольшевизма», «Новый журнал», Нью-Йорк, 1942 год, номер 2, страница 208. И Вишняк, и редакция неожиданно получили сокрушительный ответ от умирающего в южном французском городке Экс-Ле-Бене Милюкова. Он умер 31 марта 1943 года. «Правда большевизма» — так называлась последняя статья одного из крупнейших политиков дооктябрьской России, признанного вождя либеральной части русского зарубежья. Милюков гневно возражал. Утверждать, что отношение к власти, армии и населения сплошь остается враждебным, значит присоединиться к ожиданиям неприятеля, тоже не сомневающегося, что народ восстанет против правительства и режима при первом появлении германских штыков. В действительности этот народ в худом и в хорошем связан со своим режимом. Огромное большинство народа другого режима не знает. Представители и свидетели старого порядка доживают свои дни на чужбине. Народ не только принял советский режим как факт, он примирился с его недостатками и оценил его преимущества. Советские люди создали громадную промышленность и военную индустрию. Они поставили на рельсы нужный для этого производства аппарат управления. Упорство советского солдата коренится не только в том, что он идет на смерть с голой грудью, но и в том, что он равен своему противнику в техническом знании, вооружении и не менее его развит профессионально. Милюков говорит о некоторых русских людях, пошедших вместе с немцами освобождать Россию от сталинского режима и приведших много невольных признаний оттуда, опровергающих доводы Вишняка о ненависти народа к режиму. Он подчеркивает, что советские люди оказались намного развитее досоветского поколения. Советский гражданин гордится своей принадлежностью к режиму. Он не чувствует над собой палку другого сословия, другой крови, хозяев по праву рождения. Шкаренков, «Агония белой эмиграции», Москва, 1981 год, страницы 188-189. Статья, отпечатанная на «Ротаторе», широко разошлась во Франции, отразила большие изменения в поведении и психологии русского зарубежья в военные годы. Норвежский ученый Йенс Петер Нильсон, автор исследования «Милюков и Сталин», делает точный вывод. Хорошо известно, что многие русские эмигранты, ставшие во время войны ярыми патриотами, были готовы простить Сталину многое за то, что он сумел спасти Россию от немецкого порабощения. Тысячи эмигрантов стали на просоветскую платформу, признали советскую власть своей. Нильсон, «Милюков и Сталин. О политической эволюции Милюкова в эмиграции. 1918-1943. Осло, 1983 год, страница 45. Над облаками и веками бессмертной музыки хвала Россия русскими руками себя спасла и мир спасла. Сияет солнце, вьется знамя, и те же вещие слова: «Ребята, не Москва ль за нами?» «Нет, много больше, чем Москва», — писал в мае 45-го года в стихотворении «На взятие Берлина русскими» Георгий Иванов. В послевоенные годы его не раз укоряли эмигрантские критики за военный сборник «Памятник славы», якобы чересчур социальный. Значительно поредели за годы войны ряды писателей русского зарубежья. Скончались Осаргин, Бальмонт, Северянин, Булгаков, Цетлин, Мережковский, Наживин, Авксентьев. Из молодых писателей погибли в гитлеровских концлагерях Раиса Блох, Горлин, Гессен, Мандельштам, Райсфельд, Фельзен. От тяжелых болезней умерли Ирина Кноринг и Анатолий Штейгер. Если к этим именам добавить имена скончавшихся в 20-е и 30-е годы Аверченко, Арцебашева, Шестого, Саши Черного, Чирикова, Поплавского, Ходосевича, то очевидно, сколь ощутимые утраты несла литература русского зарубежья. В конце 40-х годов многим русским писателям зарубежья пришла пора подводить итоги, и творческие, и жизненные. Осенью 1947 года Иван Алексеевич Бунин, находясь на отдыхе в русском доме в городке Жуан-Ле-Пене, рассказывал Ирине Адоевцевой, что верил слепо верил в свой талант, в свою звезду, и что когда-нибудь прославлюсь на весь мир. Но ведь вы и прославились, — прерываю я его. На весь мир прославились, — он разводит руками. Ну и что из того? Если б в своей стране, а то здесь. Что мне эта Нобелевская премия? А сколько я о ней мечтал? Принесла. Чертовы черепки какие-то! И разве иностранцы оценили меня? Адоевцева, «На берегах Сены», Париж, 1983 год, страница 317. В том же 1947 году Бердяев, русский Гегель XX века, писал с горечью вскоре после присвоения ему звания почетного доктора Оксфордского университета. «Меня начали ценить гораздо больше, чем раньше. Я постоянно слышу, что у меня мировое имя. Я очень известен в Европе и Америке, в Азии и Австралии, переведен на много языков, обо мне писали. Есть только одна страна, в которой меня почти не знают. Это моя родина». Бердяев, «Самопознание», «Опыт философской автобиографии», Париж, 1949 год, страницы 364-365. Выступавший против огульного осуждения коммунизма, помогавший советским военнопленным, Бердяев в последние годы своей жизни снискал себе репутацию красного философа. Ослепшим орлом, облепленным советскими патриотами, назвал его Федотов. Крепко баррикадное мышление и на той стороне. Волна зарубежного советского патриотизма, вызванного Великой Отечественной войной, в конце 40-х годов разбивается на два потока. Одни твердо решили засыпать ров. 19 июня 46 года посол во Франции Богомолов отправил письмо редактору эмигрантской газеты «Русские новости» Ступницкому. В нем он сообщал, что правительство СССР приняло решение, дающее право каждому, кто не имел или потерял гражданство СССР, восстановить это гражданство и таким образом стать полноправным сыном своей советской родины. Объясняя мотивы данного решения, посол отмечает: «В годы Великой Отечественной войны большая часть русской эмиграции почувствовала свою неразрывную связь с советским народом, который на полях сражений с гитлеровской Германией отстаивал свою родную землю». «Русские новости», Париж, 1946 год, 22 июня, номер 58. Тысячи зарубежных русских в Югославии и Китае изъявили желание перейти в советское гражданство. Во Франции получили советские паспорта около 11 тысяч человек, около 2 тысяч вернулись в СССР. Многие эмигранты, приняв советское гражданство, не возвращались на родину из-за старости, боязни начать новую жизнь в советских условиях, запугиваний. Первым из рук советского посла во Франции паспорт получил духовный пастырь русского зарубежья митрополит Евлогий, без интересных воспоминаний которого «Путь моей жизни», изданных в 1947 году, трудно представить послевоенную литературу русского зарубежья. Советскими гражданами стали Надежда Теффи, Алексей Ремезов, Вячеслав Иванов. Всерьез думал о возвращении на родную землю Иван Бунин, по которой он так сходил с ума все эти годы, страдал так беспрерывно, так люто. Примечательно, что, редактируя свои зарубежные книги, Иван Алексеевич в 40-х годах убирал из них злободневные политические и публицистические остроты 20-х годов.